оружие выбирай, и надо уже браться за работу. Время, поторапливал я шлица, который сел у нескольких клинков и в дрожащем свете масляной лампы, отрытой специально для человека, крысам свет в норах не нужен был, не мог выбрать, что взять. Глава 7.3. Исток, он полюбовался на длинный, узкий меч с четырехгранным клинком, и отложил в сторону оружие против рыцарей для рыцарей. Хаудиген, мертвецкий меч, уважительно протянул он. Специфичное оружие и требует определенного характера от обладателя сего клинка. Я опять засомневался, все ли он о себе рассказал. Сторта, он держал в руке тяжелый клинок, напоминающий скорее тесак, с довольно богато отделанным эфесом. Отложил в сторону, наверное, от купца какого досталось или разбогатевшего крестьянина. Куда им изящное оружие? Рейпшверт, прелесть тяжелого конного всадника имперских сил. Какая-то степняцкая сабля, наверное, хорошая. Он небрежно отложил в сторону слегка изогнутый клинок. Шрагбальгер. Огоньки отразились на довольно широком сером простом клинке, попав в глаза нового наемника. Отличное оружие пехотного офицера и некоторых охотников на ведьм и нечисть. Все эти клинки мы вытащили с убитого воина на месте, где потоптались на людях кентавры. Он поискал портупею, не нашел и начал вытаскивать другие клинки из ножен, но не найдя ничего подходящего, из двух ремней сделал простую портупею. Я вывел спотыкающегося человека наверх. «О, вот этот пойдет! Эй, ты!» Остановил я патрульного. «Снимай кирасу!» Общими усилиями всех тех, кто попался мне на глаза, мы обредили шлица в кое-какое подобие полудоспеха, но потом еще Струх отправился с ним подвести все болтающееся снаряжение под него. Все эти доспехи были первоначально выкованы для людей и, попав разными путями к крысам, сменив по пути множество хозяев, они несли на себе следы всех своих путешествий, зачастую непростых. Пока они возились в кузнице, я решил собрать всех тех, кто имел право голоса в моем присутствии, чтобы определиться с ближайшими планами. Струх без камня искажения все равно провозится долго, так что прежде чем я успею вновь поговорить с шлицем и привести его к присяге знамени отряда, времени достаточно. Хрискач Горбатый, Скрон Кризак, Подхалим Викник и еще несколько бригадиров, в том числе гоблин из Кам и Таркас. Один оказался незаменимым в качестве надзирателя за своими сородичами, а второй в качестве охотника, как на животных, так и на всевозможных шпионов-соглядателей. В применении подлых приемов и безжалостности даже к своим они стояли впереди всех, и им было абсолютно плевать на всех своих соплеменников. Что говорить, если гоблинятина для них была одним из основных блюд. Пока они рассказывали, кто и что успел сделать за сегодня, я молчал. У меня тоже есть для вас новости. Чтобы мы лучше действовали, я хочу, чтобы вы были в курсе хотя бы части дел. Мы собрались в не до конца выкопанном ходе, стоя у импровизированного стола из всякого хлама. В стены воткнули пару светильников, поэтому сейчас по углам плясали отсветы огня, слегка разгоняя подземный мрак, который теперь как будто стал от этого еще темнее. Казалось, что пальчики тьмы осторожно тянутся к пламени, а потом осторожно отдергиваются. Свет нужен был, потому как мы соорудили на столе подобие карты, или макета известных нам территорий. Итак, на данный день дела обстоят так. Вот тут мы. Я положил на стол монету. Люди называют эту местность Глермзойской пустошью. Мы находимся вроде как в северо-восточной части и заняли ближайшие земли. На запад, юго-восток и юг мы еще не двигались, и все те, кто нам сейчас досаждают, находятся в той стороне. Я сыпанул темную горсть земли на стол, обозначая неизвестные нам территории. Там, насколько известно, кучка мелких кланов грызутся за скудные ресурсы. Там, в глубине пустоши, этих ресурсов немного, но имеются и свои плюсы, есть какие-то курганы, выход к Рафаривскому лесу на юге и вроде совсем далеко на юго-западе выход на богатое Вокшиимское графство империи Варданию Грабь рыцарей. Иногда оттуда, со стороны граничащих с пустошью городов высылаются большие группы воинов, чтобы сократить численность ее обитателей, что нам на руку, так как некоторым местным становится не до нас. Далее, на юго-востоке от нас есть город Гладтерштель, что стоит на берегу Эба. Я воткнул нож. Кем управляется, есть ли в нем канализация и заселены ли они, неизвестно. Посылали туда нескольких разведчиков, они не вернулись. Возможно, в городе присутствуют крысобы. Крысы встрепенулись, прижали уши и ощерили резцы. Да, это те, кто специализируется на отлове крыс. Город, бывший крупный центр, в последние десятилетия потерявший свою силу. Возможно, из-за того, что торговый тракт на север, к гномам Варнакшас, постоянно подвергался нападениям всевозможной нечисти, монстры, гоблины. Я не стал подчеркивать, что крысы тут составляли немалую часть этой нечисти, а также к югу от него на меня напали крысооборотни. Еще дальше на юг и через моря есть пираты, а еще лесные эльфы. Я положил череп маленькой полевой крысы у ножа. Старая торговая дорога, петляя, идет на север. Мы в данный момент имеем контроль значительной части по своей территории. Недалеко от дороги находится и старое логово костегрызов. К северо-востоку от него какое-то туманное болото, которое называют Намун. Оно отделяет путь между горами и северной оконечностью огромного озера Эба, Целсирт, Варгиз. По слухам, когда болото не закрывал туман, там была тропа к городу Занкры, дальше во владение орков и каганат. В болоте обитает кто-то опасный, кто не прочь полакомиться теплым мясом обитателей нор. Кто такой или такие, неизвестно, следов не оставлено. Чтобы они не доставали проблем нападениями, им оставляли связанную добычу на границе болот. Все верно, Хрискач активно закивал. На карте появился еще один маленький череп. Все верно, владыка. Старая торговая дорога идет, как сказал, от Гладтерштеля. Я положил обрывок веревки, что стал ее обозначать, сначала в предгорье, где у границы с горами мы захватили остатки гномьего форта, где сейчас обитают наши хобгоблины, а затем уже в горах разветвляется на короткую восточную часть, ведущую к Киндургун-Бандуразу, и западную, через Карак, на Гарунд. Два кинжала вонзились в стол, за которым лежит равнинный халет людей, а за ним вновь гномий Каракбрурум, остатки чьего каравана мы обнаружили на остатках гномьего форта. За ним уже вновь начинаются земли империи, до Бернштадтского курфюрста вроде как. Положение двух гномьих городов-крепостей, Киндургун-Бандураза и Каракнагарунда, нам неизвестно. Учитывая наличие гоблинов в горах и заглохшую торговлю, можно предположить, что гномы находятся в осаде или уже уничтожены. Этого точно никто не знает. Опять же, учитывая, что Киндургун-Бандура, тьфу, язык сломаешь, так вот, учитывая, что он находится восточнее, то положение у него должно быть хуже, так как он почти со всех сторон отрезан от сил гномов и людей, которые вроде как в союзе. Но опять же, это не точно. Я сделал паузу, задумавшись, что еще не сказал, чем тут же воспользовались стоящие полукругом у стола крысы и гоблины. Твое мудрейшество, вы правы, никто не сказал бы лучше. Пасти закройте, вырвалась злоба в моем голосе. Задолбали, сказал же, без подхалимажа, придурки. Что, твари тупые, вам не ясно, хвосты давно не ломали? Да мы что, мы ничего, мы просто вам пре, зубы викника лязгнули и частично полетели вслед своему хозяину после удара моего кулака. Остальные вжали головы в плечи. Подождал, пока шатающийся крыс встанет, и продолжил. Гномы известны своей практичностью, они не стали бы где попало устраивать свои поселения, а значит, там много ресурсов, необходимых нам, особенно металлу, которого у нас острая нехватка. Там же, в горах, есть и древесина. Возможно, горючий камень, и что там еще может быть? Хрискач, блестяшки, сверкающие камни, золото, серебро, самоцветы, изумруды, алмазы. Животные с теплым мехом водятся в тамошних лесах. Если безхвостые носят чужой мех, значит, мы тоже будем его носить. Да-да, крысы повеселели. Серебро нам нужно, вставил свое Скронг. Он в последнее время заматерел, стал меньше стелиться и больше слушать. В военных вопросах он, несомненно, стал моей правой рукой. В старых могилах много-много духов. Тянут силу, пьют, выпивают жизнь дохляки. Серебро помогает. Или камень искажений, может, и он там найдется. В горах вряд ли. Хрискач почесал шелушащийся нос, но с той стороны его больше, гораздо больше. Где-то за горами есть проклятые земли с залежами камня искажений, с нашим драгоценным серым камнем. Кхе, порой с той стороны прилетают виверны. Мой учитель рассказывал, что когда-то клан костегрызов посылал в ту сторону много или немного клановых, но вернулось мало-мало. Каждый десятый умер в пути от клыков, ножей и болезней язв от найденного камня. Ты мне раньше этого не говорил, протянул я. Север становится еще важнее. Камень искажения – это то, что дает нам преимущество перед могучими монстрами и может дать возможность противостоять железным армиям развитых. Нам нужно захватить горы, подчинив или подружившись с тамошними обитателями. Дружить, общаться с коротышками. Нет, зашептались крысы. Чего вам они не нравятся? Злобные, тупые, упрямые, жадные. Полетело со всех сторон в сторону гномов. Сожрать гномов. Убить, уничтожить. Резать, резать. Старые давние враги. Припечатал Хрискач. Но если ты прикажешь, мы и подружимся, бросил кто-то из них. Видно, что старику это не понравилось, хоть он и промолчал. Продолжим. Горы — это не только названные богатства, которые надо добыть или отобрать, но и дорога в империю, откуда даже без гномов можно возить многие необходимые нам товары. Правда, об этом думать пока не будем, и до того дел еще по горло. Да-да, можно торговать. Будем продавать гоблоидов имперцам. Я сначала хотел треснуть за глупость, но потом подумал, а почему бы и нет? Если какой-то купец захочет купить гоблина, то может и пусть, надо думать. И вообще, рано еще заглядывать так далеко. Я сыпанул на карту Черной Земли туда, где должна быть обозначена империя, орки, проклятые земли и виверны. Но прощупывать почву в этом направлении можно. Таких как мы, люди там не любят и стараются убить при первой возможности. Поэтому нужны люди-посредники. И желательно, чтобы это были люди, которые будут нашими. Они будут лицом наших дел. Я собираюсь возродить старый отряд наемных солдат из далекой страны, белые быки Гальшарка. У нас будут просто белые быки. Я обвел их взглядом, наблюдая. Для достижения этих планов я уравниваю людей в правах с хвостатыми. Мы выйдем к городу Гладтерштель, а в нем много можно навербовать в отряд быков. Нам это будет легко сделать, обменяв блестяшки на жизни людей. И может быть, не все из них даже будут знать, за что или кого они будут сражаться. Что, переходя на писк, завизжал Викник, человекотвори это низшие. Их нельзя делать равными нам. Заткнись, приказал я. Викник хотел еще что-то сказать, но моя оплеуха сбила его с ног. Викник нарывается, надо его менять, раз не чувствует момент, когда надо промолчать. Владыка прав, поддержал меня Хрискач. Людишки как раз размножатся, и будет кем перекусить, а сейчас будут работать и делать за нас грязную работу. На нас тоже грязи найдется, не волнуйся. И содержать отряд это не так просто, но у нас должно получиться. Итого, наши цели. 1. Создаем отряд и отправляем отряд в Гладтерштель, чтобы выяснить, что там к чему. По пути устанавливаем полный контроль над дорогой к городу с нашей стороны. 2. Чистим горы от гоблиноидов и тех тварей, которых можем одолеть. Исследуем на наличие гномьих поселений и живых гномов. Горы должны быть нашими. 3. Принимаем к себе всех, кого можем. 4. Собираем в кулак отряды и громим наглых тварей, что пытаются за нами шпионить и портить нам жизнь. 5. Ищем искажающий камень. Ну и еще, 6. Стараемся не привлекать к себе внимания. Даже ополчение захудалого Гладтерштеля может принести неприятности. Теперь о наших силах. Выставить мы можем после последних потерь и пополнений 4 полных когтя клан крыс, или 3 полных когтя, если отдельно считать под сотню разведчиков, 62 хобгоблина, 2 десятка штурм крыс, одного техномага и его 8 учеников, одну мясорубку и смешанную толпу рабов в 300 рыл. Давайте думать, что мы сделаем для достижения целей. Думаем, где добыть много-много блестяшек. Шлица обкарнали, но по виду он все равно был настолько потаскан жизнью, что она пеплом осела в его серых глазах, и вкупе с собранными отовсюду вещами, тронутыми ржавчиной, либо побитым доспехом, утащенные вещи оказались жутким разнобоем, и клинком приобрел жутко ветеранский вид. Я даже засомневался, что он был раньше, с его слов, помощником купца, ну либо походил на разбойника. Бацинит зажат на сгибе локтя, по ножи, перчатки, сапоги, штопанная кольчужная рубашка, да полукераса сверху. Это все в дальнейшем требовало замены, но пока пойдет. Главное, чтобы смог в этой тяжести ходить. Стоящий на одном колене Гизельхер держал потрепанное знамя за краешек. Они были похожи, потрепанное знамя, видавшие лучшие времена, и этот мужчина. Я, Гизельхер Шлиц, обещаю перед Зигмаром Молотодержцем всемогущим и всеведающим быть достойным солдатом, преданным отряду белых быков. Я буду честно служить моему отряду и положу все мои силы, чтобы укрепить его благополучие. Я буду повсюду и, в любых условиях, в мире или на войне, защищать тех, кого мне поручат, и убивать тех, на кого укажут, беспрекословно слушаясь главу отряда. Если я узнаю о чем-либо, представляющем угрозу для главы отряда, я незамедлительно сообщу об этом ему или старшим офицерам. Я ни при каких обстоятельствах не покину расположение отряда или мой пост без разрешения и до последних сил буду исполнять то задание, которое мне поручено. Я обещаю вести себя честно и открыто, подчиняться моему капитану и тому, кого он поставит надо мной, следовать законам и распоряжениям, а также хранить тайны, которые мне доверены. Я также буду держаться ровно с моими товарищами по оружию и буду им помогать. Я никогда не преступлю свою клятву, будь то из-за родственных связей, по дружбе, зависти, из-за вражды, ради получения подарков или по любой другой причине. Если же меня поставят офицером, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчиненным, заботиться об их благополучии, узнавать об их желаниях, быть их советчиком и руководителем, а также буду стремиться к тому, чтобы быть для них хорошим и воодушевляющим примером. Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести. Если я нарушу свою клятву, то пусть могучий Зигмар покапает меня. Знамя стало чуть ярче. Не, хотел я было уже спросить кого-нибудь рядом, но никого рядом. Я же сам всех разогнал, чтобы не пугали мне человека. Я изменил текст присяги, добавив удобные для меня пункты. Надо пользоваться, пока есть возможность. Пусть клянется своими богами, мне не жалко. У меня все равно бога ему на выбор не было. А так будет бояться, если не меня, то хотя бы гнева своего бога. Хотя я сделаю все, чтобы он боялся не Зигмара, а именно меня. Никто не приветствовал человека, все были заняты своими делами. Ничего, это он первый человек, которого я привожу к присяге, а там отладим все. На мой взгляд, процедура была вполне торжественная. Знамя не просто тряпка, это реликвия, и мало поздоровится тому, кто присягнул, а потом не сдержал своего слова. Ветераны рассказывали, что дезертиры становились со временем упырями и не нашедшими покоя духами. Не знаю, так ли это точно, но вполне верил в это. Конечно же, не забыл сообщить данные факты Гизельхеру. Глава 8. Две дикие стаи крысолюдов, племя гоблинов, пару засад нескольких монстров. Это малый список того, что поджидало нас на пути к окраинам. Стоит сказать, что мы могли пройти более спокойно к городу, но найдя следы местных обитателей, разыскивали и нападали. Я пришел сюда навсегда, и крысы мне нужны в моих отрядах, монстров сам бы желал обойти, но они были слишком голодны, вот с ними обменялись, десяток порванных и покалеченных монстров на их тупые головы, а гоблинов пришлось по большей части истребить. Уж больно свирепые попались гады, отъевшиеся в окрестностях города. Две сотни крыс, с самым лучшим вооружением, разославшие во все стороны разведчиков и передвигающиеся в сумерках и ночью, представляли собой для местных диких опасность. И в этот раз их навыки выживания диких, малых стай, не помогали, когда их логово и все выходы из него окружали, а вожака вызывали на ритуальный поединок за власть над стаей. Откажись они, и их не поймут собственные подданные. В этих местах выживает лишь сильнейший, и если чужак оказался сильнее и хитрее, значит так суждено. Не в первый, возможно не в последний раз они вливались в стаю. Умрет новый глава, и если не отыщется нового такого же сильного вожака, все передерутся и разбегутся в места, где легче будет выжить. Особенно они не пожалели в дальнейшем, когда оказалось, что чужаки не стремятся уничтожить в вольерах и яслях молодняк, не режут в темноте нор глотки малым. Не делают из присоединенных рабов, а включают на тех же условиях, как и своих бойцов. Мне в этих двух поединках ничего толком не угрожало. Вожаки стаи были самыми обычными крысолюдами. Да, самыми ловкими, сильными и хитрыми, но не более того. Ни одного артефакта, тогда как мой эльфийский амулет работал, отражая часть ударов, когда оставшиеся принимали на себя отремонтированные бронзовые доспехи, найденные когда-то в кургане. Почистили, подшили к ним кожу лапаса, и они вновь как новенькие. После их вновь надо будет отдать хрискачу, струху или другим умникам, что возится с металлом. Вожаков я не стал убивать, такие самому нужны. И пусть остальные мои крысы не расслабляются, будет им конкуренция. К городу добралась четверть из отправившихся в путь. Остальные вернулись в логово, конвоируя и охраняя пленных гоблов, навьючив тех пожитками побежденных. Устроили себе лёжку недалеко от моста, замусоренного и забитого костями, гнилыми ломаными бочками, досками. Помня, что предыдущие разведчики не справились, мы решили понаблюдать за воротами и окрестностями. В отличие от многих городов, что я видел, у Гладтерштеля за пределами городских стен не стояли хижины и всевозможные склады мелких купцов. Вернее, мы в дальнейшем увидели их у других ворот, но их было ничтожно мало. Да и сам город не производил впечатления. Почерневшие от времени и дождей обветшалые стены, ухабистая дорога, бродячие животные. Свежий ветер, дующий со стороны Эба, сдувал запах навоза, грязи и запустения. Да, у запустения есть свой тягучий, въедливый запах. Благо, что у нас был тот, на ком мы могли проверить порядок проникновения в город. Шлиц был с нами, и это стало его первой большой работой на меня, эдакая проверка сил. Настроен он был решительно, все порывался в пути вылезти вперед со своим шрагбальгером, но по моему приказу крысы заслоняли его спинами, суетились и не давали добраться до врага. Потому один проткнутый гоблин, вот и все, чего он успел добиться. Но порыв этот я ценил, что уж тут. Главное, чтобы в городе не предал. Я в это мало верил, но что людям порой только не взбредет в голову. И сейчас Гизельхер или просто Гиз собирался идти к городу. Видно, что ответственно подошел к заданию, вычистил и выстирал одежду, как-то подогнал ее под себя, железо все привел в норму. Добыл где-то кожаный рюкзак, к которому были прицеплены вещи и бацинит, и где лежал мешочек с золотом и еще большей с медью. Блестяшки в общем-то крысам были не нужны, они ни с кем за золото не торговали, так как основным мерилом выступал обработанный искажающий камень, так называемый серый камень. Но золото все равно забирали из трупов и грабили, утаскивая у цивилизованных народов из-за злобы. Главное, чтобы тем не досталось. Мы не забывали выгребать все запасы у побежденных, так что золото скопилось относительно нормально, хватило выдать монеты разных номиналов и Гизу, и оставить для начала будущей возможной торговли. Гизельхер Шлиц спокойно перевалил холм, на котором мы находились и, похрустывая сухой травой под сапогами и безмятежно грызя былинку, пошел к пустым воротам. Дойдя, он постучал и в открывшуюся калитку начал что-то рассказывать, показал рукой куда-то на север, потом кинул монетку стражникам и прошел к воротам. Так один в городе. Теперь он должен походить по кабакам, узнать о местных новостях, арендовать дом для проживания и написать прошение на имя местного градоуправителя с просьбой набора бойцов в отряд. Бумаг, конечно, у него не было, так как кто бы ему их составил, но у него было кое-что лучше бумаги, целое знамя отряда, которое до поры, до времени свернутым лежало на дне рюкзака. Теперь наша очередь. У нас был запасной план, прячась, с отрядом, прокопать ход внутрь, через стены. Сначала хорошо замаскироваться, возможно в каком-нибудь овраге подальше, а потом по ночам копать ход в город. Землю вытаскивать наружу, скидывая в ручей, уносящий ее дальше. Но не увидели ни ручья поблизости, ни оврага, ни строений, удобных для нас. Да и сколько копать бы пришлось, несмотря на то, что крысы в этом деле явно получше многих. Долго, а уже осень, и не успеешь обернуться, как начнет морозить зима. Наша задача была тихо и незаметно проникнуть в город, и хоть на нас были длинные балахоны, решили, есть риск того, что стража решит провести досмотр, не стали лезть внутрь нагло, через ворота, а потому выбрали самую протяженную стену, по которой редко-редко проходил одиночный патрульный, освещая себе путь факелом. Настало время действовать мне. Кольцо тьмы и окутавшая дымка делает меня в глазах людей частью окружающей ночи, скрывая от возможных глаз, как я перепрыгиваю сухой небольшой ров, а затем карабкаюсь по стене, к зубцам. Половина минуты, и темными пятнами по скинутой вниз веревке вскарабкиваются крысы, таща мешки с оружием, припасами и моим доспехом. Самое сложное, мы не знали, что по ту сторону стены, а потому начали разглядывать, что там внизу. И вовремя, на стену, где мы находились, вело три пути, из двух небольших башенок на противоположных концах и по кирпичным ступенькам снизу, по которым то и начал лениво подниматься стражник. «Да что вы так быстро-то? За мной!» Едва слышно выдохнул и побежал к запертым дверям одной из башенок. «Так, дверь, бойница, выступ какой-то сверху, крыша, слева темный двор, и в стороне черепичные крыши, справа темнота, из которой мы и пришли». Чуть не поскользнувшись на покрытых влажной порослью кирпичах, прыгнул вверх, подтянулся и оказался на крыше башенки. Хоть бы в ней никого не оказалось, в бойницах огонь не мелькал, но кто знает, лапу. Крыс подпрыгнул, и, подхватив, я перекинул его себе за спину. Шорох, скрип, это крыс когтями пытается остановить свое соскальзывание, а внизу уже стоят остальные, ожидая, пока я их затащу выше, лапу, следующему. Когда стражник ушел, и не стало слышно его как будто нарочитое топанье, спустились и, согнув спины, на полусогнутых лапах забежали в узкие и грязные подворотни домов, прилегающих к окружающей город стене. Посидели, послушали, тревогу никто не поднимал, никто не кричал, вернее кричали, но вряд ли по наши души. Слышны были пьяные крики из города, скандалит семья и другие бытовые шумы. И среди этих звуков терялся звук разрываемого мяса, чавканье и сопенье ночного жителя. Не удержавшись, крадучись двинулся в ту сторону. Вурдалак. Казалось, он мне совсем не удивился. Лишь отодвинул в сторону разорванное тело человека себе за спину, как бы говоря, это мое, сам себе добывай. Ну и черт с тобой, совсем не до тебя. Но что же такое с городом, если вот так запросто у них по ночам бродят такие твари? Неизвестно, где и как устроился шлиц, так что нам придется пока быть самим по себе. Принюхиваясь, нашли один из старых покосившихся домов, из которого отчетливо тянуло застарелым перегаром. Ставни, прикрывавшие окно, покосились. Внутри царила темнота, и хотя с таким подходом хозяев к своей безопасности можно было предположить, что их уже нет в живых, один из крыс осторожно дернул дверь, и она с громогласным скрипом приоткрылась. Сзади зашуршало. Выхватив ножи, мы все кинулись в разные стороны, занимая удобные позиции. Но это оказался всего лишь шелудивый пес, быстро пробежавший в стороне. Блохастая тварь, косой, живоглот, беспалый, сокуч, в дом. Надо было спешить, пока нас не увидели. Впрочем, опасаться толком тут было некого. В просторной комнате лежало два в усмерть пьяных тела и храпели, распространяя миазмы. Поклонники Нургла. Убить их. Завыли крысы, вид безмятежных людских тел пробуждал в них самые темные инстинкты. Не стоит. Туша еле чадящую лампаду, произнес я, не стоит проливать кровь, они еще могут пригодиться. Позовите остальных. Один из пьяниц громко испортил воздух, и я засомневался в своих словах, кому станет хуже, если эти двое исчезнут. Вряд ли кто будет сожалеть. Крысы забили всю комнату, плотоядно поглядывая на тела. Если сожрем их, то траванемся, скалил зубы Сокуч. Хотя ты, ржавый, можешь и начать, тебя уж не жалко, да-да. Человечина и крысятина в вине, нет-нет, мясо в самогоне, звучит, да. Названный крыс глядел зло, но молчал, так как был уже биться кучем не раз, и не желал повторять прошлых ошибок. Кто здесь, чьи глаза тут светятся, а? Перевалился на бок один из алкашей, вслепую водя руками в темноте, щупая пол. Я молча подошел и вложил в его руку початую бутылку их пойла, несколько бульков, и потерявший интерес к реальности пьяница вновь отправился в свои грезы, где он, возможно, могучий воин, поражающий множество врагов. Вон как руками задвигал во сне, или уже сущий вниз с крепостной стены на наступающих врагов. Сука, я еще пройдусь, а вы ждите. Беспалый, за мной. На улице было еще достаточно темно, светать начнет не менее чем через час, а я решил не терять времени и ознакомиться с городом, насколько это возможно. Мы крались по пустынным улицам. В городе, в глубине улиц никого из живых, в отличие от стены, там-то хоть патрульные, стражники. А тут лишь пару вурдалаков прошмыгнуло. В основном все дома были заперты, крепкие двери, по возможности окованные металлом, а на нескольких дверях и ставнях светились вырезанные гномьи руны. Сразу видно богачей, вот кого надо навещать в первую очередь. Но в основном дома были весьма бедны, старые почти разваливались. Я надеялся, что может где-то здесь окажется серый камень, но видимо зря. Даже пара таверн оказались закрыты. Был соблазн взломать лавку готового платья, чью вывеску заметил, но решил не торопить события. На одной из улочек на меня пахнуло знакомым запахом, крысы, они тут были, и я не о то и дело пробегающие под ногами мелочи. Вернувшись, мы легли спать, связав все же людей и завязав им глаза. Надо было ждать хотя бы следующего вечера и встретиться со шлицем, от которого сейчас многое зависело. Хершер, рад вас видеть. Ну-ну, задвигай, я опасался, что у вас может не получиться, а потом вспомнил вашу мощь. Гизельхер, я бью зубы крысам ныне каждый раз, когда они начинают подобный треп, уяснил. Да, Хершер, теперь по делу, что выяснил, как твои успехи. Мы находились в таверне Пятки Джерны, и, чувствуя окружающие запахи, я понимал, откуда такое название. Нашел я шлица просто, так как заранее договаривались о том, что он будет ждать по вечерам у ближайшего кабака или таверни к тем воротам, через которые он вошел в город. Прошел без проблем, сбор с прошлых лет подешевел. Поспрашивали, кто и откуда, да и указали, как пройти к ратуше. Подошел туда, а там непонятно ничего, говорят, вам не сюда, а к капитану стражи, так как военными делами в городе он занимается. Тоже еле его нашел. Первая половина дня, а он еле на ногах стоит. Выслушал и говорит: «Наемник, а чего у тебя такая дрянная форма?» Ну и далее, что не похож я на успешного. А я в ответ: «Потери большие были, еле ушли, отбиваясь от наседающих монстров». Так эта тварь отвечает, что там не сожрали, так тут, и что-то прикусил язык, а потом опять отправил в ратушу. В общем, написал я письмо градоправителю и вот, поселился пока здесь, в пятках. Что по покупке дома, домик уже присмотрел, на доске объявлений есть из чего выбрать. Завтра пойду с утра, на Дубовой улице есть небольшой двухэтажный особнячок, говорят, что с подвалом и канализацией. Успел пообщаться с людьми, что говорят интересного. Я посматривал по сторонам из-под капюшона, беседуя со Шлицем. Мы сидели в углу, но на меня нет-нет, докосились местные. Кроме небольшой компании матросов, удачно вернувшихся из плавания и теперь пьющих и орущих песни под аккомпанемент стучащих кружек. Это была единственная группа, которой было весело. Давным-давно плавал по морям корабль, и назывался он «Котелок для чая». Дули ветра, нос судна опускался. О, подбавьте, мои моряки-громилы, подбавьте. Ху, пусть орут, мы хоть спокойно поговорим. Да, успел. Зашел к знакомым по старым временам, да еще кое-куда. Куда это кое-куда? В бордель, Хершер. Там очень многое можно узнать, поверьте. Ну и, Гладтерштель теряет свои позиции уже лет 15. Раньше тут жило около десятка тысяч человек, а сейчас осталось менее половины от того числа, да и то в основном те, кому нет места где-либо еще. Порой сюда приезжают, но не самого лучшего качества людишки, беглецы да авантюристы. Денег нет, так нанимаются в основном на корабли, что плывут мимо эльфов в надежде либо к пиратам попасть, либо разбогатеть на востоке в какой-нибудь экспедиции, придурки. Так вот, да, все винят гномов, что путь на север проворонили, да рихшлингенских купцов, что воспользовались ситуацией, объявив блокаду, а затем перехватив контроль над основной торговлей, так как по суше они теперь держат единственный путь. Нынешний бургомистр, Ильяс Таленхейм, их прямой ставленник. Город еще пострадал от пожара, да от двух рейдов пиратов-налетчиков. Налеты, как поговаривают, тоже рихшлингенские три топора организовали. Это местный картель такой. Картель, монополисты в общем. Ну, всех конкурентов стремятся разогнать и сами диктовать цены на свои товары. Многим тут это не нравится, но бухтить вслух опасно, так как те, кто мутят воду против Таленхейма, то пропадают, то умирают. А что, есть тут ордена? Что, духовникам все равно, что здесь творится? Нет, ордена отсутствуют, они все больше в империи обретаются, а тут так, редкими наездами. Но вот другие есть, тоже монахи какие-то бродят, но ничего не могу пока сказать, еще не до них было. Крысолюды в городе есть, неизвестно точно, но никто ничего не говорит. Просто крыс, хоть жопой ешь, собак бродячих много стало, из-за чего порой находят объеденные трупы бездомных и пьяниц. Простые жители, местные купцы и их рабочие, да кто за счет них живут, боятся по ночам выходить. Были несколько смельчаков, что собрали друзей, скинулись на какого-то мага да начали по ночам патрулировать улицы. Особенно в тех местах, куда стража носа не сует, а не сует она много куда. Так пропали через какое-то время, все, и ни пятнышка крови не осталось. Конечно, стража провела вроде расследование и заявила, что они покинули город на корабле. Но кто этому поверит? Оставить свои семьи, никому ничего не сказав, явный бред. Это ладно, присмотрел Лужекова из людей в отряд, да пока не очень, Хершер. Они еще присматриваются ко мне. Думаю, как дом приобрету, сходить приодеться, так как не похож я пока на успешного наемника, какими они бы хотели стать. Вот, а потом в таверне договорюсь о том, чтобы каждому вошедшему наливали кружку самой крепкой местной бормотухи от моего имени. Конечно, это потребует дополнительных трат, но у них тут есть пойло, что делают на кишках какой-то морской твари, мерзость жуткая, но многим местным нравится, и стоит совсем дешево. Гизельхершлиц был оживлен, то ли сам город, то ли посещение борделя, то ли специфическое задание вымыли из него прошлую усталость, и он сидел передо мной помолодевший, держи в курсе. Поправив капюшон и плотнее обвив хвостом себя за пояс, я стал готовиться уходить. Нам надо проверить местную канализацию, но сразу после того, как ты выполнишь свое задание. И да, закажи то пойло, о котором ты рассказал, с собой. Надо угостить наших гостеприимных хозяев, что начинают трезветь. Часть древнего бронзового доспеха, найденного в кургане. Глава 8.1. Особнячок располагался у небольшой площади, на которой возвышалась статуя какого-то забытого героя давно прошедших веков, порядком потрепанная временем и непогодой. Попали мы туда на следующую ночь, когда после очередной встречи Шлиц проводил к нему. Особняк стоял, отгороженный от внешнего мира невысокой стеной, густо увитой побегами плюща и хилого виноградника. Стена скорее была для красоты, чем берегла от преступников. В небольшом внутреннем дворе стояли покосившиеся хозяйственные постройки, уже давно не использовавшиеся по назначению. Даже побеги дикого винограда, густо покрывающие стены дома, не нарушали общей картины, придавая старому зданию налет таинственности и первобытности. Вокруг дома раскинулись остатки цветочных клумб, в которых сейчас росли сорняки, а тропинка от них вела к массивному строению, более всего напоминающего мавзолей. Возле него, свернувшись клубочком у поленницы, лежало разложившееся тело лохматой псины. Там у этого дома какая-то история нехорошая произошла, но мне сказали, что это не будет для меня проблемой, неясно сказал Гизельхер, когда под покровом темноты крысы обшаривали свое новое место обитания. Сколько заплатил за него? Почти все, что было, 25 эрштетских солидов, да 8 ахерских грошей. Я так и не научился до конца разбираться в ценах, но точно знал, что сумма была приличная. Но на нее мы бы никогда не взяли такую махину в приличном районе другого города. Насколько приличный район оказался в доме у площади Карла Иоганна, нам еще предстояло выяснить. А деньги еще были, да и мысли, как заработать, тоже постоянно лезли в голову. Я точно не был крысой, мне деньги были нужны. Если каменный особнячок внешне выглядел весьма потрепанным, обветшалым, с проросшими побегами дикого винограда фасадом, то вот внутри все было не так плохо. Когда-то даже было роскошно. Проемы между окнами были завешены тяжелыми темными драпировками, местами висящими порванными лоскутами, с проглядывающим цветочным орнаментом, вышитым серебряными нитями. Тема цветов встречалась в особняке повсеместно. Среди рам, обрамляющих немногочисленные картины, в резьбе по камню и деревянных панелях, украшающим дверные и оконные проемы. А еще пахло смертью, старой смертью. Кто-то тут умер и довольно долго пролежал. Но самое важное, обширный подвал, к которому можно было пройти через кухню, внутри которой пахло свечами, пчелиным воском и ставшим родным уже ладаном. Что меня удивило, так это то, что он был двухуровневый. Особнячок был изначально не двухэтажным, а трехэтажным. Просто из-за мягкого грунта он насел так низко, что первый этаж превратился в подвал. На втором уровне крысы сразу стали расковыривать сток, по которым нечистоты должны были попадать в общую городскую сеть, а там, чисто теоретически, должны были уходить в море. Десяток крыс все делал быстро, соскучились по делу, но еще их вела невыплеснутая злоба, так как пьяницы так и остались живы, и не удалось попробовать вкус их крови. А внизу могла случиться схватка и, как итог, свежее мясо. Скидывайте свои балахоны, человеков мы там уже не встретим. Когда темный зев стал достаточно широким, что даже я туда мог пролезть, скомандовал возбужденным тварям. Факелы где? Веревка? Привязали? Мне с вами. Мрачный Шлиц настороженно втянул носом неприятный запах из раскуроченной дыры и придерживал свой меч, в любой момент готовый его достать. Куда тебе с нами, убогий? Мы порежем всех-всех, кого встретим, и без Голокожего. Сокучаш приплясывал на месте. Нет, Шлиц, оставайся. У тебя еще полно дел. Не забывай о них. Вперед. Нажив хвосты. Нажив хвосты. Дружно повторили за мной идущие в разведку. И крысы цепью начали спускаться в зловонную темноту. Я пролез. Впритык, но пролез. Чую, собратья здесь. Ощерился ржавый, когда мы прошли не так уж и далеко по подземному стоку, хлюпая ногами по нечистотам. Карты у нас не было, потому на стенах оставляли метки, в виде знака. Простой знак, он был похож двустороннюю секиру, а еще смахивал на мужской символ, как увидели крысы. Потому я был не против, когда на вещах, изготавливаемых в нашем клане, стали ставить такое клеймо, обозначающее меня, мою собственность. Огонь факелов отражался на моем начищенном доспехе, отражаясь веселыми зайчиками во все стороны. Где-то над нами находились дома местных жителей, площадь, заросший грязью фонтан, сидящие в мусорных кучах вурдалаки, а мы исследовали новые территории. Хершер, осторожно, тут дерьмо какое-то плавает. Это струх все беспокоится. Вслед за Шлицем Хершером меня стали называть и крысы, чем-то им тоже это обращение понравилось. Откуда тут столько сырости? Бормотали крысы. Море рядом, тупицы, вот и просачивается. А еще дождь, и все на поверхности не забывают гадить, все и сочится. Уроды, придумали сложности. Не было бы этих сложностей, они бы уже от болезней подохли. А еще, тихо, слышите? Сквозь звон капель послышались шлепки и цокающий, царапающий звук, а затем тонкий писк. В темноте я видел метров на 15-20, тогда как остальное виделось как серое клубящееся облако. И из этого облака на нас бежали крысы, размером с среднюю собаку, покрытые чешуей, словно ящерицы, или гривами волос, подобными львиным, имеющие крысиные морды с чистоколом зубов и сегментными шипастыми хвостами. Все это мы рассмотрели позже, а пока мы видели лишь, как их маленькие красные глазки светились в темноте, почти так же, как глаза крысолюдов, окружавших меня. А-а-а, мутанты, внима, за спину, бейте тех, что прорвутся через меня, сердито прервал я разоравшегося. Мои верные сечки, бывшие когда-то простым кухонным инструментом на корабле, были и ранее готовы к удару, и первой прыгнувшей крысе, я краем лезвия ударил под челюсть с острыми мелкими клыками, разрубив ее на две части и силой удара отбросив тушку назад, на ее товарок. Вторая сечка, выставленная вперед, соскользнула с пластинок морды, пройдя по плечу, что не помешало ей кинуться мне вновь на грудь, царапнув когтями и впившись зубами. Попыталась, тварь, бронза кирасы оказалась ей не по зубам и, хрустнув сломанными клыками, покатилась мне под ноги. Я отпрыгнул назад, сбив кого-то с ног, и лихим ударом сверху вниз ударил ее по горбу. Острое толстое лезвие разломило пластины и перебило позвоночник мутанта. Вокруг стоял визг, писк. Крысы-мутанты прыгали через мертвого мутанта и стремились вцепиться в меня и в моих бойцов. Две крысы одновременно прыгнули на меня, и взмахом мне удалось одной отрубить передние лапы, и она, упав, осталась барахтаться в грязи, тогда как вторую сбил ударом хвоста как хлыстом, не успевая разрубить, и пропустил бросок третьей. Она как с потолка свалилась, упав на меня, вцепилась в незащищенное наплечником предплечье левой руки и прокусила набитый волосом поддоспешник. Боль острой спицей пронзила руку. Я мотал рукой взад-вперед, но она глубоко, как настоящий хищник, прокусила руку и отпускать не хотела. Ах ты тварь, сечка правой руки достать ей не могла или могла, но надо было ее куда-то положить, типа разделочной доски, и тогда можно было бы попробовать нашинковать. Так бы и сделал, если бы было время и боль не терзала меня. Возможно, сделал, потому отпустил рукоять своего основного оружия, захватил челюсть мелкого монстра и сжал. Даже в шуме схватки было слышно, как хрустнули кости. Мутант хрипел, визжал, когда я перехватился поудобнее и сдавил с такой силой, что в ладони стало мокро, кровь брызнула между пальцами. Агонизирующее тело упало в грязь. Падаль, струхшип своим посохом откинул хвостатого дальнего родича, а мне удалось перехватить ее в тот момент, когда она вновь прыгнула на него, метясь в голову. Я успел поймать тварь за шипастый хвост и с какой-то злобной радостью приложил ее о каменную стену. Треск, хлюпающий звук и режущий слух писк наконец-то прекратился. В моей руке висело удерживаемое за хвост сплющенное нечто. Быстро-быстрое, ужас прыгучее-прыгучее. Галдели мои крысы, первый раз рассматривая подобное существо. Надеясь, что это было случайностью, я скомандовал двигаться дальше в тот момент, когда еле уклонился от встречи с нависающей балкой, заметной лишь как легкая темная тень на фоне непроглядной черноты. И только потом пришла в голову мысль, что, тьфу, надо было артефактное кольцо активировать. Расслабился. Кстати, Струх, береги камень и не лезь вперед. Слушайте меня все. Струх стоит посередине и пусть бьет оттуда своей магией, как нам припрет, а вы должны его беречь. Сдохнуть он тут не должен будет, ясно? А если вдруг что, будете тащить его труп на своих закорках назад до самого гнезда, нюхая, как его вонючая плоть будет ползти по вашим башкам. Усекли, отряду это не нравилось, кроме Струха, ясен пень. Но вот мне было плевать, угождать этим клан-крысам я не собирался, не проявили еще себя настолько. Мы бродили по этим катакомбам по колено в мутной отвратительно воняющей воде, постоянно напряженно ожидая очередной атаки, которые, к нашему сожалению, были еще не раз. Насчет самой канализации. Это не совсем канализация, нет, в смысле и канализация тоже, но не только. Огромные залы, длиннющие галереи, глубокие клоаки, бесконечные тупички и коридоры. И несмотря на грязь и вонь, я бы не отказался неспешно побродить тут какое-то время. поскольку всяких непонятных интересных надписей и гравюр, высеченных в камне, было множество, и что за информация содержалась в них, я бы был очень не прочь узнать, но пока, увы, времени на это не было, да и беспокоящие твари к этому не располагали. Кого тут мы только не встретили, тварей, встретившихся нам здесь было большое количество. Первые крысы, слизни, червяки, похожие на глистов с мою руку размером, с округлой пастью, усеянной мелкими белесыми шипами, катающиеся живые шары с иглами, что выстреливали и со звоном отскакивали от брони, помесь жаб и пауков, плюющихся вонючей желчью и еще целая куча отвратительных созданий, появившаяся по чьему-то недоразумению. А уж сколько нами было обнаружено гнезд и кладок, проходить мимо, оставив их вызревать, было непростительно глупо, и крысы не отказывали себе в удовольствии громить, давить их, и ни одна, на мое счастье, не решила попробовать эту мерзость на вкус. Мне было интересно, это они так эволюционировали в своем маленьком мирке, или кто-то постарался их изменить, настолько причудливо, боги, люди, крысы, и могли ли эти твари рассуждать, может они были разумными и в тот миг, когда я их давил, рубил, резал, они вспоминали свою жизнь или тот момент, когда, как и я, появились в своих бассейнах или норах, и вот остальные существа на суше, на поверхности, как они появились. Стоит ли за каждым существом кто-то более могущественный, кто-то, для кого новая жизнь, новый вид не проблема, или это долгий процесс, когда в результате длящейся веками борьбы выковывались вот такие порой странные на первый взгляд существа, как те же крысолюды, кентавры, гоблины и многие-многие другие, да и люди, гномы, эльфы, созданы ли они древними или те только приписали себе результат сил каких-то более могущественных. Да и существовали ли те древние, не сказка ли это наподобие тех, что травит те из гоблов, которых накрывают галлюцинации от бесконечного курения степной хургуни, сидя в своей сухой пустоши, смотря как несется пыль, пригибая метелки высохших трав. Я бы сказал, что ни древних, ни каких-либо богов не существует. Призраки да, существуют, как и ходячие мертвецы, чего уж одни порой летают и кричат в вышине или сидят на местах своих убийств, а вторые, особенно воины, дожидаются того момента, когда их потомки призовут их на главную битву, не зная о том, что о них все позабыли, но приди на курган и они восстанут, и достав свое оружие попытаются тебя нарезать на ломти. В это поверить можно было и нужно, для своей же безопасности. Я уходил разочарованный, главных хозяев мы так и не встретили. Потому как не раз на стенах мы встречали легко узнаваемую резьбу крысолюдов с их метками. И этот запах, ничем не передаваемый запах чужого вожака, пометившего свою территорию и угрожающий чужакам самыми страшными последствиями, если они не уберутся с его территории. В одном месте на нас напала крысиная стая под сотню с лишним голов. Обычные уличные крысы, жрущие мусор, жирные и злобные, но не похожие на мутантов. Вся эта орава чертовски быстрых тварей разом ломанулась к нам, при этом произошло странное, когда мы все разом зашипели, заорали в ответ, эти твари нас услышали, видимо признали в чем-то родственных им, и развернувшись на 180 градусов, скрылись в туннелях. В одном месте мы спустились по ощущениям ниже того уровня, на который первоначально попали. Здесь воды было побольше, теперь доходящей нам до пояса, и воняло дерьмом сильнее. А еще тут проживала тварь, напоминающая осьминога с рядом ртов на своих вытянутых склизких конечностях. Струх чем-то ее поджарил, но от волны вони, поднятой в результате этого действия, стало настолько невыносимо, что стошнило всех. «Может, стоит повернуть назад?» – протянул кто-то из моих крыс. Мы бродили примерно часа два или три, и я решил, что на сегодня достаточно исследовать эти пути и пора уже и честь знать. И словно мне в ответ, из затрещавших стен, из здоровенной дыры, образовавшейся посреди стены, вылезло что-то огромное и волосатое. Мощные мускулы, густая косматая шерсть, передние лапы больше похожие на ковши, предназначенные для рытья ходов под землей. У этого тоже была крысиная морда, но на том сходство и заканчивалось. Перед ним стояло настоящее двухметровое чудовище. Красавец, оценил я эту груду мышц, вымазанного в грязи и пыли. Ковшеобразный заревел и бросился на крысы. Именно этот момент выбрал струх для удара ветром, который, судя по звуку, переломал ему кости и откинул еще на кого-то. «Береги энергию!» — вызверился я на старательно колдующего крысолюда. «Этих мы порвем и так, верно? Ну, убьем и сожрем, убьем и сожрем!» — рявкали начинающие уставать крысы, а из темной дыры выпрыгнули, клацая зубами, чужие крысолюды, визжащая масса паршивого меха, ржавой брони и острых лезвий. Визжащие крысы врезались в меня, заплатив смертельную цену. Их морды разбивались в кровавое месиво, а шерстяные тела протыкались или разрубались сечками и когтями. Взмыленный крысолюд попытался подняться по стене, но кинжал, удерживаемый хвостом, рассек ему морду по глазам, которые брызнули белесой жидкостью. Их масса двигалась взад и вперед, накатывая, но они не могли пробить ту стену, которой стал я. Вскоре они начали с визгом отступать, скрывшись в темноте, оставив не менее трех десятков трупов. Ржавый, беспалый, струх, сокучи другие прыгали по трупам, вырывая сердца, печень и прочую сладость из трупов и проглатывая их. И это все, где мутанты, или даже бронированные штурм-крысы с черным мехом? Не, это пушечное мясо, думал вслух я, рабы и ничтожное количество клановых. Это не победа, это только начало. Они хотят нас измотать. Осенило меня. Что? Спросил Струхшип, как наиболее приближенный из присутствующих бойцов. Это отбросы, сказал я, указывая окровавленной рукой. У них есть бойцы намного лучше этих, как и у нас. Так где же они? Сейчас самое подходящее время для удара, но их здесь нет. Возможно, они нас гонят куда-то. Со стороны пути, в котором скрывался ход к нашему особняку, с потолка посыпалась пыль. Я сморгнул пыль с глаз. Трещины побежали по потолку туннеля, и глаза присутствующих засветились ярче, наблюдая, как обрушивается ход. А из других ходов раздавались цокающие звуки команд, скрежет и звон металлической амуниции. Я – клинок, я – лезвие. Держитесь за мной, пропащие, и мы победим. Нажив хвосты, нажив хвосты, нажив хвосты. Яростно закричали подкрепившиеся своими врагами собратьями красноглазые убийцы. Глава 8.2. Ничего, сдохну я, так вам все равно кобздец будет. Люди своего не упустят. Сетью, порохом или отравой. Люди всегда придумают способ, с помощью которого можно избавиться от неугодных соседей. Хотя, крысы в этом напоминают людей. Я корил себя последними словами, никак не показывая этого внешне. Да исследовался. Без тяжелой пехоты больше никуда. Возможно, все складывается так, что мы тут умрем. И скорее всего это был вопрос времени, так как изранены были все. Я терял бойцов дважды, когда нас зажимали с двух сторон, как в тиски. И если через меня прорывались лишь обрубки тел, то гибким клановым приходилось в разы тяжелее. Сюда бы громаду Чута с его алебардой, чтобы держать всю нечисть под контролем. Ну да, знал бы, во что шмякнешься, так, соломки подстелил. Короткие ножи не решали, доспехи хоть и защищали, но не полностью. Короткий привал, чтобы перевести дух. Среди останков монстров сидели и переводили дыхание с десяток бойцов. У стоящего на четырех лапах сокуча ходуном ходили ребра, одно ухо отгрызено, щека порвана, но молодец, гибкий, яростный. Он воспользовался тактикой врагов, взбирался пол-потолок, цепляясь за балки и камни, и падал на головы вожаков, вспарывая им горло и просто чудом возвращаясь назад. Все тяжело дышали. Капли крови падали с клинков, и звон разносился по пустому гулкому тоннелю. Где-то опять раздались крики и стуки. Командиры клана крысолюдов, засевших под городом, вновь гнали их на убой, пытаясь разбить вставшие у них на пути препятствия. «Нет, нас не выпустят, надо бежать, бежать», — стонал Струх. «Заткнись, шкура. Они этого не знают, но на самом деле мы почти победили. Эх, мне бы ту уверенность, что я тут демонстрирую». Но порезвились мы неплохо, ведь вместо того, чтобы бежать, искать выход на поверхность, мы пошли в глубину, навстречу врагам, пробиваясь к их логову. Перед глазами проносилась только что пережитая гонка по тоннелям. Рядом просвистел ржавый нож, с дребезжанием отскочив от камня. «Струх, камень остался, что можешь сделать?» «Камень-камушек, да-да, остался. Могу-могу, да, здесь могу порыв великого ветра, Хершер, но я могу попытаться два раза. Каплю искажения могу создать. И каменные шипы, любимые, острые шипы. А куда-куда мы бежим? Отлично. Тогда слушай и смотри на меня, видишь, куда указываю, и метай в самую середину толпы свое заклятие, или как оно там. Капля, капай, шипы, пронзай, ветер, вали их нахер, размазывай по стене. Ясно? Да-да, Хершер. Если ты не можешь вынуть руку из пасти, то следует засунуть ее глубже и вырвать глотку твари, посмевшей тебя укусить. Встали и бегом. У них еще слишком много живых, непорядок. Пробка в тоннеле. Мы опять завязли. Бегом, влетев в тяжелом доспехе в строй клановых противника, повалил первые шеренги, на которые за спиной уже накинулись добивать мои пропащие. Но там не менее 10 шеренг, по 3 в ряду, и каждый тычет в тебя какой-то железякой, пытаясь проткнуть. «Ненавижу, убью, всех вас субью», — рычал я, рубя на куски топором головы и плечи тварей. Они бы и рады убежать, но позади их строя стоит крепкий гад в хорошем доспехе, которого они тоже боятся и который подталкивает, погоняет их на меня. Видимо, мы взбудоражили всех коренных обитателей местных катакомб, так как из щели высунулась гигантская многоножка и, вцепившись жвалами за голову заверещавшего погонщика, подхватила и утащила в щель. Клановые, оставшись без контроля, побежали, преследуемые разъяренным мной. Чем больше крови мы лили, тем больше сюда стягивались всякой гадости, которой даже управляли. Огромные членистоногие, многоножки. «Жрите, не жалко, жрите, но только не нас», — бормотал я, хватая за панцирь какое-то членистоногое с кучей клешней, разворачивая на преследующий нас отряд. Членистоногое, увидя нового противника, быстро-быстро засеменило им навстречу, щелкая своими бритвами. Ну а я, вытащив из петли свой кухонный инструмент, принялся рубить все, что попадалось под руку. Впереди нас еще была сплошная толпа крыс, против которой мой отряд, капля в стакане, но кто знает, поможет ли им число. «Струх, вот сюда бей, капля». Грязное черное зеленое свечение зародилось на посохе струха шипа, и большая капля сорвалась и капнула в толпу, ударилась, и по двое растворяемых крыс мы побежали дальше. «Наступайте на трупы, не лезьте в эту жидкость. Через минуту нас догоняют. Шипы, струх, слышишь, шипы». Шипы каменных лезвий пронзили твари, поднимая на окровавленных лезвиях десяток извивающихся тварей под потолок, к которому и пришпилило. Я посмотрел на клановых, бросающихся на наши кинжалы, мечи и сечки, отвлекая, занимая нас, и сколько раз вы уже бросаетесь на нас в атаку, чтобы потом разбежаться, пока ваши командиры вас собирают. А не ожидали вы таких гостей у себя в логове? В том, что мы оказались в логове, не было сомнений. Приведя свой отряд по запаху меток вожака, я спешил дальше, что толку бегать среди извилистых нор, в которых были пустующие казармы, разбегающийся из-под ног молодняк. «Ах ты, мелкая паскуда, ножом хотела пырнуть, об стену тебя, да склады». Копья соскальзывают с моей брони, оставляя небольшие царапины, а я сношу им головы, одна, вторая, взмах, голова, третью рублю по челюсти, и брызги крови заливают стоявших позади крыс, которые в ужасе разбегаются. «Дуэлянт с мечом, ублюдок, я защищаюсь и не перехожу в нападение», наблюдая, как ловко жонглирует мечом мой противник. Он сделал обманный выпад влево, но я быстро отскочил, когда клинок дуэлянта чуть не отрубил мне кисть, и он вновь дернулся, будто снова собирался перекинуть меч в левую руку. Отбивает летящую ему в лицо сечку и не успевает сменить стойку, чтобы отразить следующий удар, как я уже прыгнул на него, давя и кулаками разбивая его морду, плюю в нее кислотой и слышу жуткий вой. Мои пропащие твари, давясь, жадно набивали брюхо свежим мясом. Я держался. Отрубленная лапа продолжала цепляться за хвост живоглота. Ее когти впились и причиняли боль крысе, не давая применять ее в схватке, пока чье-то ржавое лезвие не отрубило большую часть его вместе с вражеской лапой. Запах ведет меня дальше. «Ну где же ты, вождь местных тварей? Выходи на бой, сражайся, подземная трусливая тварь. Не прячься за чужие спины. Тебе ведь это совсем не поможет». И вот теперь, уставшие, мы ввалились в какое-то помещение, где стоял самый яркий запах. Тут где-то был их вожак, тут он проводил большинство своего времени. «Это лаборатория», — оглядел быстрым взглядом, — «я уже был в таком месте. Похоже на то, в котором я появился и где меня пытали крысолюды в халатах». Ужасные воспоминания о подземном загоне на мгновение накрыли меня с головой, густая вонь крови и страха, растерянность и беспомощность. Я быстро взял себя в руки. Это тоже выглядело очень таинственно и непривычно. Большая пещера, заставленная полками и шкафами, которые были уставлены причудливыми трубками и мензурками. Разлитые по бутылкам жидкости занимали много места на нескольких здоровенных столах. Несколько стоек с закупоренными стеклянными колбами стояли у стен. В каждой из них была разноцветная жидкость. Синяя, зеленая или кроваво-красная, подобные видел на ковчеге. На стенах вырезаны символы рогатой клана, и, возможно, магические формулы и расчеты, если бы я понимал, что это означает. На угольных горелках грелись склянки и горшки со странным содержимым. Но это была далеко не вся лаборатория. В центре стоял огромный чан, под которым светился грязным зеленым цветом очищенный искажающий камень в виде сферы, а перед чаном лестница, чтобы заглянуть внутрь. Вокруг еще была тишина, и нас, конечно, искали, но не смог отказать себе в утолении любопытства, потому как все это было очень знакомым. И заглянув туда, я увидел пока еще не сформированных чудищ, обретающих форму внутри пузырящейся и светящейся питательной жидкости. Я внимательно осмотрел массивный шар искажающего камня, который подпитывал чаны периодическими равномерными импульсами энергии. Мерзкий запах озона и необычных химикатов подымался наверх и обжигал мои ноздри. По краю пещеры стояли клетки, которые на данный момент все были раскрыты, и оставалось только догадываться, кто же содержался там ранее. И одна из самых странных находок – оставшаяся часть столов. Они уже напоминали стол мясника. В жидкой каше из крови и хрящей покоились несколько здоровенных воинов, закованных в доспехи. От вида крови замутило. Потратил уже столько сил, а ведь еще ни разу не ел с тех пор, как спустились вниз. Черный голод скоро накроет, чувствую. И как назло ничего не взял с собой из еды, ведь планировал по краешку пройтись, осмотреться. Хоть и стал выносливее, но голод все равно не уходит. Снова ощутил болезненные спазмы голода. Все время от времени страдают этим, особенно после сражения или какой-нибудь другой деятельности, связанной с насилием, а уж после пережитого. Вонь крови опьяняла. Я решил позволить себе короткую передышку и склонился к восхитительному источнику запаха. Черные, блестящие сплошные доспехи с огромным количеством зазубрин и шипов были восхитительно изрублены, чтобы не скрыть под собой тело, чем-то похожее на человека, но в то же время им не являющееся. Отрубленная рука без доспеха покрыта сетью язв, как от ожогов, а семипалая кисть оканчивалась бритвенно-острыми когтями, которых не было и у меня. Шлем с загнутыми рогами и со сплошным забралом обнажал узкий подбородок с растущим рогом из подбородка и острые клыки во рту. Рядом на блюде кровавой грудой лежало сердце и некоторые из внутренних органов, вынутые прямо из дыры в доспехе. В изрубленном доспехе проглядывались демонические лица, перекрученные руны, загадочные символы. Все это казалось отлитым в темной стали с помощью неких магических способов. Часть линий соединялась. Они перекрещивались в единой точке и образовывали рисунок, похожий на колесо с колесными спицами. 8 стрел хаоса, уже наученный жизнью, сказал я, попаданец воли ветров, или пришелец из далеких земель, что он забыл здесь. Ни один мой разведчик не рассказывал о поселении хаоситов поблизости. На двух столах рядом еще два тела в разной степени сохранности, при немалой поврежденности доспехов. Я бы их идентифицировал как тела мужского и женского пола. С нагрудников доспехов у них раскрывали пасти демонические рожи, вопящие человеческие лица, все покрывали чудовищного вида шипы. Голод болевым спазмом сжал желудок, и чтобы не потерять память, как это уже бывало, я схватил кусок мяса, оказавшийся сердцем с подноса, и начал жевать это восхитительное мясо. Воры, вонючие воры, раздался чужой голос в помещении. В пещеру завалилась толпа врагов, а вот и вожак. Неудивительно, что он прятался за спины мяса, посылаемого раз за разом против нас. Мелкий, с желтоватым оттенком меха толстенький крыс сидел на загривке у черной штурмкрысы. Одной лапой он держался за ухо черного, а вторая у него была металлическая, пальцы оканчивались разнообразными инструментами. Не боец, а скорее как хрискач и струх, колдун, инженер, маг или как еще назвать такую тварь. А этот неожиданно сильным голосом для такого тельца продолжал.